Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Одним из замечательных стихов во всей Библии является Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как чудесно представлять, не послал Сын Бога Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, 17 стих. Имеется путь, чтобы избежать осуждения за грех. Этот путь через Господа Иисуса Христа, который на кресте стал жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Пришли ли вы посредством веры к живому Богу, божественно приготовленным путем Божьего дорогого Сына? Апостол Иоанн пишет, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3 глава 18 стих. Какая ваша классификация? Апостол Иоанн дальше пишет слова самого Иисуса. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». 5 глава, 24 стих. Какое это славное положение – перейти от осуждения, суда и смерти в жизнь вечную. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 по 12 стих. Веруете ли вы, христианин? Живет и Сын Божий вас. Это истинное христианство. Христос вас, упование славы. Колоссянам 1:27. Три суда относятся к верующему христианину по благодати. Первый – прошлый суд. Этот прошлый суд для истинного верующего совершился во Христе на кресте. Он имел дело с осуждением. Он относится к искуплению. Оно навеки решено. Верующий перешел из смерти в жизнь благодаря Иисуса Христа. Второй – настоящий суд. Этот настоящий суд относится к нынешней жизни верующего христианина под благодатью и имеет отношение к его поведению или хождению. Это можно суммировать одним термином – наказание. Наказание подчеркивает освящение. Третий – будущий суд. О нем говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 10 стихе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Этот будущий суд относится к награде или урону верующего и определит его место ответственности в Царстве Божьем. Прославление будет окончательным результатом. В прошлой беседе мы рассматривали настоящий суд верующего христианина под благодатью. Наказание, как мы уже заметили, есть часть великой темы страдания. Оно совершается любящим и верным отцом. Все верующие переносят эту форму наказания, которая является признаком сыновства. Нам сказано не забывать, не пренебрегать и не унывать, но терпеть и покориться такому наказанию. Тогда верующий научится таким переживаниям, испытает первый плод праведности своей жизни под благодатью. Послание к Евреям, 12 глава, с 5 по 11 стих. Теперь рассмотрим другое место Священного Писания относительно отцовского наказания своего сына под благодатью. Это учение находим в первом послании к Коринфянам, 11 главе, где апостол Павел говорит об общении у Господнего стола. Коринфские верующие побуждались исповедовать свои грехи пред участием в вечере Господней. Пренебрежение исповеди, апостол Павел заявляет, кончится судом Божьим или наказанием. Однако можно избежать этот вид наказания, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, 31 стих. В таком самоосуждении верующий не только осознает свои грехи, но осуждает себя за совершение их. Это аннулирует наказание. Если пренебрегаем таким самоосуждением, тогда судит Господь, и результат – наказание, а не осуждение. Во многих сферах своей жизни верующий может вести себя или идти путем неугодным Небесному Отцу. Отец желает, чтобы его дети были чистыми. Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Опять Иоанн пишет: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Если верующий отвергает этот путь исповеди, тогда Отец применяет жезл наказания. Итак, апостол Павел предупреждает верующих христиан относительно стола Господня: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». 28 стих. Подчеркнем опять, что апостол Павел говорит к верующим, которые имеют жизнь вечную. Это предупреждение не относится к неверующим, которые не имеют права быть совсем за столом Господним. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 29 стих. Это ясная иллюстрация факта, что верующий, который не исповедует свои грехи, будет наказан. Из следующего стиха видно, что это наказание может принять три формы – физическую болезнь, немощь и физическую смерть. А того, то есть потому что не исповедует и не оставляет свои грехи, многие из вас немощны и больны, и немало умирают. 30 стих. Этот важный стих ясно описывает, как отец наказывает своих детей, которые не хотят исповедовать своих грехов. Болезнь будет участи некоторых, и до тех пор, пока не исповедует тот грех, не получит исцеления. Немощь физическая и духовная будет состоянием других, пока не исповедается. Преждевременная смерть может быть уделом еще других, как заявляет стих, и немало умирает. Это место Священного Писания говорит в основном о физическом наказании. Апостол Павел обращает внимание на человека в Коринфской церкви, виновного в блудодеянии. Не было исповеди со стороны виновного верующего, и было равнодушие со стороны церкви. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 1 два стиха. Апостол Павел говорит о наказании такого: предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 5 стих. Опять в первом послании к Тимофею, 1 главе, 20 стихе, апостол Павел говорит о наказании двоих. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать. Послание к Ефесянам, 5 главе, 26 по 27 стих, апостол Павел указывает на желание Иисуса Христа о своей церкви, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Два важных слова можно отметить в этом тексте: «освятить» и «очистить». Первое слово «освятить» говорит о очищении через исповедь, основанную на Слове Божьем. Верующий христианин тогда становится чистым. Второе слово «очистить» – сильное слово, означающее «сильно очищать». Оно подобно тому, как если бы происходит переживание, которое совершает упражнение проблемы и обновление личности. Оно представлено в результатах очистительного или слабительного лекарства, очищающего всю систему. Если верующий не очистится через библейскую исповедь, тогда отец примет очень сильное лекарство. Его дети будут чистыми под благодатью. Однако скажем решительно, что не все болезни и слабости являются результатом неисповеданного греха. Бог часто допускает, чтобы его дети страдали. Если Бог не посчитает нужным поднять верующего после правдивого самоиспытания и исповеди, будем уверены, Он знает, что лучше для нас, и будем помнить, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Евреям 12 глава 6 стих. Верующий также предстанет пред будущим судом, когда он явится пред своим Господом на судилище Христовом. Если Господу будет угодно, в дальнейших беседах мы более подробно рассмотрим суды Господни. Верующий также представлен как вещь, которая приносит плод и которую очищает Отец, чтобы более принесла плода. Это также мы подробнее рассмотрим в беседе о плодах Духа. Теперь же будем помнить, что верующий под благодатью. Бог трудится, чтобы совершить свою цель, преобразить нас в образ своего Сына. Римлянам 8 глава 29 стих. Аминь.